Третьяков внимательно, молча выслушал всех, скромно спросил, кончили ли они, и тихо произнес. «Благодарю вас за сказанное. Картину Нестерова я купил еще в Москве, и если бы не купил ее там, то купил бы сейчас здесь, выслушав все ваши обвинения». Он поклонился и отошел к взволнованному Нестерову, бережно взял его под руку. «Не расстраивайтесь, дорогой Михаил Васильевич. И в литературе много случаев есть, когда молодого писателя ругают, а потом его же начинают хвалить и, в конце концов, поймут и полюбят. Нечего и говорить, как благодарен был художник Павлу Михайловичу. И что еще важнее, Третьяков, как обычно, оказался прав в оценке картин. Варфоломея, приехавшего с выставкой в Киев, поняли и оценили Васнецов и Врубель, а с годами проникались любовью к картине все новое поколение художников и зрителей. Павел Михайлович повесил полотно на почетное место рядом с этюдами Александра Иванова. В 1889 году пришлось коллекционеру выдержать бой по поводу другого произведения. Давно с интересом следил он за работой Валентина Серова. Был в восторге от портрета Верушки Мамонтовой, девочка с персиками. Горевал, что портрет остался в Абрамцеве, и с нетерпением ждал новых вещей Серова. Как только родилась на свет девушка, освещенная солнцем, Павел Михайлович немедленно приобрел ее. Сколько было здесь света и воздуха! Как замечательно шагнула вперед наша живопись, радовался собиратель, без конца рассматривая полюбившуюся картину. Но не так отнеслись к произведению многие из старых передвижников. На очередном ежегодном обеде художников, устроенном в 1889 году Третьяковым, поднялся Маковский и резко произнес. «С каких пор, Павел Михайлович, вы стали прививать вашей галерее сифилис? Как можно назвать иначе появление у вас такой, с позволения сказать, картины, как портрет девицы, освещенный солнцем?» Обидно, горько было слышать собирателю такие слова. Но еще огорчительнее была полная нетерпимость Маковского, Мясоедова и особенно Стасова ко всему новому в искусстве. Третьяков интуитивно понимал, что это новое является не отрицанием предшествующего, а, напротив, его продолжением и развитием. Ему казалось странным, как такую очевидную вещь не могут понять его старые друзья. Сам он чувствовал, что талантливая художественная молодежь открывает новую, интереснейшую страницу в истории русской живописи. На память ему часто приходили слова дорогого для него человека Ивана Николаевича Крамского: «Нам непременно нужно двинуться к свету, краскам и воздуху. Конечно, нужен голос, провозглашающий, что без идеи нет искусства. Но в то же время, еще более того, без живописи, живой и разительной, нет картин». По мнению Павла Михайловича, Крамской — прекрасный художественный критик. И разве не прав он в своем высказывании? Вот они и двинулись к свету, краскам и воздуху. Лучшие из молодых — Левитан, Серов, Коровин, Архипов, Остроухов, Нестеров, Врубель. Их творчество — новый этап живописи. Его надобно только приветствовать. Дни проходили в заботах. Несмотря на протесты, Третьяков продолжал пополнять галерею вещами нового направления. Не прекращал он собирать и произведения первых передвижников, и старую русскую живопись. В 1889 году Васнецов закончил картину «Иван-царевич на сером волке». Она висела теперь в зале, и Вера, изображенная Васнецовым в образе царевны, задумчиво смотрела куда-то в сторону. В душе отца вновь поднимались грустные мысли. Чтобы отогнать их, он звал Колю Мудрогеленко и приступал к нему с расспросами. У каких произведений народу больше? Около Репинского Ивана Грозного, еще у боярыни Морозовой, и Стрельцов. Перед этими картинами весь пол потерт. Павел Михайлович согласно кивал и наставлял: «Внимательно следите с Ермиловым, чтобы посетители не приносили продуктов. Не дай бог разведутся мухи. Это, как и пыль, гибель для картин».